позвонить ему и сказал, что мы куда-нибудь сходим. Я ответила, что ты меня ни за что не отпустишь, так что и спрашивать бесполезно. Клодия, затаив дыхание, смотрела на Гамильтона. Интересно, как он себя поведет? Гай взглянул на нее. Не беспокойся, я больше не стану закручивать гайки. Этот парень произвел на меня хорошее впечатление. А поскольку ты получила А с минусом за реферат по истории, то, может быть, мы забудем на время о твоем наказании. Судя по выражению лица Аннушки, она такого не ожидала. Однако не рассыпалась в благодарностях и не бросилась на шею отцу от радости. «Спасибо, папа!» — смущенно пробормотала девушка, когда они выходили из лифта. «Я очень переживала за него, когда он пришел со мной сюда, чтобы объяснить причину моего опоздания. Сэмми спрашивал, какого ты роста и станешь ли драться?» Когда они остановились возле номера Аннушки, Гай, усмехнувшись уголком губ, спросил: «И что ты ему ответила?» «Я сказала, что ты обычно не распускаешь руки, зато большой умелец отхлестать словами», — призналась девушка. Сэмми ожидал увидеть старика лет 50, не меньше. «А когда я сказала, что тебе всего 37 лет, и ростом ты 6 футов и 2 дюйма, он немного струсил. Конечно, сделал вид, что не боится, но уж я-то знаю». «Зато ты не боялась», — сказал Гай. Аннушка потупилась. «Еще как боялась», — пробормотала она. «Просто тряслась от страха». По лицу Гая было видно, что его мучают угрызения совести, и у Клодии защемило сердце от жалости. «Оставь их. Они должны наедине пожелать друг другу спокойной ночи». «Спокойной ночи вам обоим», — бодрым голосом сказала она. «До завтра». Как только она закрыла за собой дверь, комната показалась ей тюремной камерой. Было всего 10 часов вечера, и Клодия знала, что после дневного сна ни за что не заснет до полуночи. Она и без того не заснула бы, потому что ее одолевали тревожные мысли. Чтобы отвлечься, Клодия сделала себе педикюр, в котором пока не было необходимости. Тем не менее, она потратила целый час на обработку ногтей, доведя их до такого совершенства, что они могли бы украсить своим видом последнюю страничку журнала Vogue. Когда подсыхал второй слой лака, Клодия почувствовала, что устала и готова лечь в постель. Не успела она снять макияж, как зазвонил телефон. «Я тебя не разбудил?» — спросил Гай. «Я еще не ложилась». «Я тоже». Последовала пауза, во время которой орган вожделения довольно бесцеремонно напомнил о себе. Преждевременная реакция. «Мне надо поговорить с тобой», — сказал Гай. «Буду у тебя через 2 минуты». Клодия в смятении положила трубку. За те несколько секунд, что прошли между его первой репликой и второй, в голове у нее пронеслись самые противоречивые мысли. Она мучительно хотела его видеть. Сердце замерло в предвкушении того, что произойдет, когда они снова останутся вдвоем. И, как ни странно, ты подумала, что он придет наверстать упущенное, то, что могло состояться прошлой ночью на пляже. Ты подумала, что он просто выжидал, когда Аннушка заснет. Ты подумала, что он знает. Ты сидишь здесь, тоскуя по нему, и, возможно, хочет воспользоваться удобством.